Глава 12. Павел сидел в кресле и проверял ноутбук отца. Тут было все вперемешку. Рассказы, данные на каких-то конкретных нелюдей, малопонятные заметки и папка с паролем, которую Павлу не получалось открыть. Ведь пароля нигде не было. Утром, когда он и Степаныч шли домой, парень пытался разговорить мужика, но он отмахнулся и сказал, что они погорят вечером, когда Павел будет готов. Парень откинулся на спинку и закрыл глаза. Так он просидел минуту. Потом, открыв глаза, он остановил свой взгляд на листе с рукописью отца. Он взял его и еще раз перечитал. Дела совсем хреново. Из группы туристов нашли парня и девушку. Нашли на болоте. Волонтеры говорили, что их тела были растерзаны, что, похоже, их загрызли волки. Еще одного парня нашли в реке. Он утонул. А вот еще двух девушек все еще продолжают искать. Волки на болоте? На это чертово болото ни одна живая душа не ходит. Даже местные за клюквой и грибами только по окраине ходят. А трупы были далеко. Там еще и один из волонтеров чуть не погиб. Провалился. Хорошо, не один был. Смогли вытащить. Все интереснее и интереснее. А пса я уже около недели не видел. Может, зря я тогда придал такое значение его появлению. Павел положил лист на стол и вслух сказал. Что, если эта рукопись не черновик рассказа, а заметка отца о том, что тут реально произошло? Павел взял сигарету из пачки и прикурил. В другой заметке говорилось о смертях в поселке. Надо бы у Степаныча расспросить про это. Тем более он скоро придет. Степаныч появился, когда уже начали опускаться сумерки. Он выглядел усталым. Когда они сели за стол на кухне, Степаныч рассказал, что у него сегодня был плановый обход территории, поэтому к вечеру он немного вымотался. От виски он отказался и попросил чаю. Павел включил электрический чайник и, достав лист бумаги из кармана, спросил. «Степаныч, а вот скажи мне, у нас в угодьях туристы пропадали?» Мужик посмотрел на парня с какой-то грустью и ответил. «Пропадали. В начале этого лета пропали. Молодые совсем. Их было пятеро. Два парня и три девушки. Трупы парней нашли. Нашли труп девушки. Но только одной. Двоих растерзанных на болоте и одного в реке. А ты откуда знаешь?» «А, хотя можешь и не отвечать. И так понятно. Да, именно так. Двух девчонок так и не нашли. Когда Миша проверил всех, особенно упырей, но никто из наших не при делах». Павел достал две кружки из шкафчика и спросил. «А почему именно упырей?» Степаныч достал сигареты, извлек одну из пачки и, закурив, ответил. «В телах ребят, которые были найдены, не осталось ни капли крови. Сухо, как в пустыне. А те, которых разорванными нашли, и вокруг них ни капельки. Будто слили кровь из них, а потом бросили. Парня, которого в реке нашли, в счет не берем. Он реально утонул. Я думаю, он бросился в реку от страха. Я предположил, что, возможно, залетные упыри. Но Миша говорил, что способ убийства не совпадает с тем, как убивают упыри. Понимаешь, когда кровосос прокусывает или вскрывает другим способом вены жертвы, то он немного крышей едет. Как наркоман, которому в момент ломки под нос сунули дозу. А еще они не могут начисто осушить человека. В мужчине примерно 5 литров крови, в женщине меньше. Упырь не в состоянии переварить столько за один раз. А с собой в баночку они кровь не сливают. После литра крови они становятся пьяными. Ну, как будто вот ты выпил бутылку водки. Были случаи, что упырь даже засыпал рядом со своей жертвой. Оборотни тоже так не убивают. Они, конечно, в приступе ярости в животном виде на многое способны. Но сливать кровь не станут. Да и нечасто оборотни на людей нападают. Для нас до сих пор остается загадкой. Что тогда произошло? Павел налил горячий чай, подал кружку Степанычу, сел напротив и сказал. Странно, конечно. А двух девчонок, которых так и не нашли, с ними чего? А чего? Степаныч отхлебнул чаю. В болоте они утонули. Больше просто никуда они деваться не могли. Мы тогда с Мишей почти до самой Старицы дошли. Но поиски в болоте — дело опасное. Про странные смерти в поселке рассказывать? Павел улыбнулся, отпил горячего чая и ответил. Конечно, рассказывай. Первым делом у нас умерла женщина по имени Мария. Хорошая такая баба, козу держала. К ней пол поселка за молоком ходили. Особенно те, у кого внуки или дети маленькие. Ее утром нашли возле двери. Прямо на крыльце лежала. Сказали, что у нее сердечный приступ был. Только я ее лицо видел. Она умерла от ужаса. Что-то она перед смертью увидела такое, что сердце у нее не выдержало. Вторая смерть произошла на следующий день, после похорон Марии. Ее сосед умер. Повесился. Понимаешь, он не старый еще был, 42 года. Веселый всегда был, вообще не унывал. А тут раз и в петлю. Перед этим он знатно набрался самогона. И, встретив на улице приятеля, ну, правильнее сказать, собутыльника, позвал выпить. По пьяному делу говорил, что ему Машка является. Приходит всегда голый и зовет к себе. Может, конечно, и совпадение. Может, допился до зеленых чертей. Но в то утро, когда его в петле нашли, я, как обычно, в лес побрел утром. И на опушке нашел ворон. Штук 20 мертвых. Такое ощущение, что с дерева опали, как листья осенью. А вот потом было самое сложное. Пропала женщина с внучкой. Пошли в лес по грибы и исчезли. Они не из нашего поселка, из деревни соседней. Женщину нашли разорванную, вроде как медведь. Но я точно знаю, что про медведя там вранье. А вот внучку так и не нашли. Тоже на болоте сгинула. Мы тогда на уши всех поставили. Даже соседние угодья и кураторов подняли. А все мимо. Понимаешь, однозначно тут замешана нечисть. Но не наша. И даже не соседей. А еще скажу тебе кое-что. Я таких ран, как на телах погибших, никогда не видел. Я пытался со старой ведьмой поговорить, но эта баба-яга и слушать меня не стала. Вредная она и злющая. Мишу она побаивалась, но и с ним не говорила. Ссылалась на то, что ничего не знает. Хотели надавить на нее через союз ведьм, но там сказали, что она и с ними не откровенничает. А вызывать ее на суд или дознание повода нет. Тоже как у людей. Слишком много нюансов, в том числе и бюрократии. Павел пил мелкими глотками чая и слушал Степаныча. Получалось, что в угодьях творится чертовщина, а он и не знает об этом. А с другой стороны, теперь он об этом знает, и что поменялось? Ничего. Павел поставил кружку с чаем на стол и спросил. За последнее время, ну, за прошедший месяц, ничего не происходило? Да вроде нет. Пока вроде тишина. В этот момент в дверь раздался стук.